Глава 10. Известие. Доклад наставнику. Подружиться с человеком со шрамами оказалось не так сложно, как мы опасались. Теперь-то я понимаю, что не хотел браться за это задание лишь потому, что его наружность пугала меня. Мне надо было преодолеть свой страх, чтобы войти к нему в доверие вопреки его собственным страхам. Наблюдать за ним, оставаясь незамеченным, как вы велели, было непросто. Похоже, слепота обострила у него все прочие чувства. Несколько раз я приходил, когда он еще спал, но уже трижды он почти сразу каким-то образом улавливал мое присутствие. И, безошибочно повернув лицо в ту сторону, где я стоял, спрашивал, кто здесь. И видеть его испуг было так больно, что у меня не хватало духу и дальше скрывать свое присутствие. Однажды я вошел в комнату, когда он упал возле кровати и не мог подняться. От боли и расстройства он не заметил моего появления и некоторое время пытался встать. Наблюдая за ним, я сделал вывод, что хотя некоторая сила в его членах еще осталась, он так страдает от боли, что не сможет самостоятельно подняться, если неудачно упадет. Я пытался оставаться безучастным наблюдателем, но вскоре не смог больше смотреть на его мучения. Тогда я нарочно шаркнул ногой и окликнул его, предложив помочь. Мне было трудно заставить себя прикоснуться к нему, и еще труднее позволить ему опереться на меня, однако я преодолел свое отвращение, и, думаю, усилия мои не пропали даром. Теперь он гораздо больше доверяет мне. Вы предупреждали меня, что разговорить его будет непросто, однако он охотно поведал мне много историй о временах своей юности, когда они с принцем Фитцем Чивелом были еще детьми, а сам человек со шрамами был придворным шутом короля Шрюда. Он также рассказал мне, как путешествовал с королевой Кетрикен в Горное Королевство, и о временах, когда все думали, что король Верити мертв, и прямая линия наследования в роду видящих пресеклась. Я узнал немало о том, как он помогал разыскать в горах короля Верити, и об их странствиях с принцем Фитцем Чивелом. Истории эти повествуют, без сомнения, о подвигах и отваге, превосходящих все, что можно вообразить». Я твердо намерен записать все услышанное, поскольку думаю, что некоторые подробности остаются неизвестны даже вам. Но это я сделаю отдельно. Свое же нынешнее задание, полагаю, я выполнил. Я сумел завоевать его доверие. Как я понимаю, это была единственная цель, которую вы ставили передо мной. Однако могу сказать, что, выполняя задание, я обрел друга. И я благодарен вам, мой добрый учитель, за это, равно как и за прочие ваши наставления. Как вы и велели, я храню свою тайну, и, насколько я могу судить, никто до сих пор не проник в нее. Конечно же, когда я появлюсь перед ними в своем настоящем обличье, это будет испытанием. Узнают ли они меня? Готов поспорить, что слепой окажется проницательнее зрячего. Ученик. Оставив шута с пеструхой, я спустился в свою комнату с намерением как следует все обдумать. Но я так устал после исцеления силой, что повалился на кровать и уснул. А когда, наконец, проснулся, то не смог понять, который час. Я потер лицо, чтобы прогнать сон, и содрогнулся. Прикасаться к нему оказалось больно, особенно возле глаз. Подойдя к зеркалу, я убедился, что выгляжу не лучше, чем чувствую себя. Я боялся увидеть синяки и кровоподтеки, но лицо было просто опухшим. Кое-где остались пятнышки от чернил. Ну что ж, все лучше, чем если бы я выглядел, как после драки в таверне. Я распахнул ставни, за окном садилось солнце. Я выспался, отдохнул и проголодался, но видеть ничего не хотелось. Мысль о том, чтобы отправиться по коридорам Оленьего замка на поиски еды, пугало до дрожи. Какова моя роль сейчас, когда я снова стал Фитцем Чивелом? Даже теперь, хорошенько отдохнув, я, как ни старался, не мог представить себе все изменения в политическом, общественном и семейном раскладе. Положа руку на сердце, я ожидал, что кто-нибудь пришлет мне зов или приглашение. Я ждал письма от Кетрикен, мысленного оклика от Чейда, Нетл или Дьютифула, но меня никто не беспокоил, И я, наконец, сообразил, что, возможно, мои родственники ждут, когда я сам дам о себе знать. Намочив полотенце прохладной водой из кувшина для умывания, я приложил его к опухшему лицу, потом сел на край кровати, взял себя в руки, собрал всю свою решимость и потянулся к Нетл. «Как ты?» Вопрос, такой обыденный в любой другой день, сегодня звучал невероятно многозначительно. «Как ты?» — эхом откликнулась она. «От тебя ничего не было слышно. Я все еще толком не пришел в себя. Ты счастлив, что это произошло?» Мне пришлось основательно подумать, чтобы найти ответ. «Пожалуй, да. Но, кажется, я равно счастлив и испуган. А ты?» «Так много изменилось, и так сильно. Некоторое время мы молчали, ощущая лишь участие и понимание со стороны друг друга. Потом мысли Нетл нерешительно коснулись моего разума. «Вчера... Прости, что я тебе все это наговорила. Сегодня мне страшно подумать, как я на тебя набросилась. Когда мама бывала беременна, она тоже порой могла так вспылить. Прям рвала и метала, вся в чувствах. Тогда Барич отсылал меня со старшими братьями подальше, а сам оставался и грудью встречал все шторма, пока она бушевала. Заканчивалось всегда тем, что она плакала в его объятиях. А я ужасно злилась, что мама такая слабая и неуравновешенная, и она добавила, так что я ощутил ее невеселую улыбку, почему понимание всегда приходит так поздно? Бедный Барич. Я ощутил, что она повеселела. И Риддл тоже бедный, да? Ничего, он выдержит. Барич же выдержал. И я тоже выдержу, Нетл. Когда твоя мама была беременна Би, мы тоже несколько раз вот так ссорились. Меня всегда утешала мысль, что не я один был в том виноват. Конечно, ты, кто же еще? Да она же добродушно поддразнивает меня, понял я с удивлением. И обрадовался. Может, ты и права, признал я. Главное было перестать думать о Молли, пока тоска и горе снова не захлестнули меня с головой. И я стал вновь думать о Би. Но сейчас неподходящий момент, чтобы опять попытаться убедить Нетл, что я буду хорошим отцом, и настаивать, что я не отдам никому свою дочь. Потому что сейчас все зависит от того, как сложится судьба воскресшего Фитца Чивола Видящего. Лучше вернуться к делам насущным. Надо будет как-нибудь собраться и все обсудить». Она молчала так долго, что я заподозрил неладное. Мы так и сделали. И удивились, почему ты не присоединился к нам. Лорд Чейт сказал, что ты, должно быть, все еще не пришел в себя от потрясения. Он настоятельно посоветовал нам дать тебе время самому все решить. Но меня никто не позвал. Мгновение она молчала, и я лишь ощущал ее изумление. Меня тоже никто не звал, ни Чейт, ни Дьютифул. Мы просто собрались сегодня рано утром в башне Верити и попытались разобраться, что произошло и что будет дальше. О! Я ненадолго задумался. Получалось, что это не меня забыли пригласить, а я сам забыл прийти. Вполне понятно, что они встречаются там в такой час. Я заставил себя вернуться мыслями к делу. И кто там был? Ну, а как ты думаешь? Король и королева, лорд Чейт, леди Кетрикен, я... Леди Розмари, ну и Риддл, конечно. Конечно, а вот меня его участие несколько удивило. И что вы решили? Насчет тебя — ничего. Нам и без тебя было о чем поговорить. А твои дела такие запутанные, что ради них лучше собраться отдельно. Так о чем же вы говорили? Жаль, что тебя не было. Ну, трудновато будет в двух словах передать все тонкости. Лорд Чейт... Отчего ты решил, что вправе упрекнуть королеву за безрассудство? И что это я на нее так дурно повлияла? Ну, королева Элиана быстренько заставила его выбросить такие глупости из головы, а ее муж и леди Кетрикен к моей радости встали на сторону королевы. Потом леди Кетрикен завела разговор о том, как долго и верно Риддл служит Чейду, тебе и вообще трону, а потому она, имея на то полное право, дала ему титул лорда Риддла, властителя Елового замка. Никогда не слышал о таком замке. Как я понимаю, он обозначен на старых картах Горного Королевства, только на языке Чьюрда, его название звучит иначе. Сейчас он заброшен, кажется, уже несколько поколений там никто не живет. Возможно, башни и стены уже разрушились, но горная королева справедливо заметила, что это совершенно не важно. В общем, теперь у Ридла есть титул. Похоже, замок был одним из имений ее брата и пустует с тех пор, как Рурик умер. И еще она говорит, что наше слово «лорд» не очень точно соответствует титулу, принятому в горном королевстве, но это тоже не так уж важно. Главное, что Ридл, как полагается носителю этого титула, готов принести себя в жертву ради других. Я надолго задумался. Горечь в моей душе мешалась с ликованием. В горном королевстве правителей называли не королем или королевой, а жертвенными. Считалось, что они должны быть готовы сделать все, даже не пожалеть собственной жизни ради своего народа. И Ридл действительно не жалел себя снова и снова. Однако общественное мнение считало его недостойным стать мужем видящей, пусть и внебрачной дочери королевского рода. Много лет ему отказывали в признании, и вот в одну единственную ночь это свершилось. Зачем нужно было столько ждать? Внутри меня, словно далекий гром, зарокотал гнев. Нет, не нужно. Что толку злиться? И теперь вы официально поженитесь? Теперь официально признают, что мы женаты. Она в безопасности. Моя дочь и ее будущее дитя в безопасности. Меня охватило такое облегчение, что Нетл почувствовала его. Ты так переживал за меня? Мне уже давно не нравилось, что ты не можешь выйти замуж по собственному желанию. А когда Ридл сказал, что у вас будет ребенок... Знаешь, я ведь когда-то сам был бастардом в Оленьем замке. И не пожелаю такой судьбы никому другому. Ты уже ел сегодня? Завтракал немного. Половину склевала ворона. Что? Это долгая история, в которой замешан Уэб. Ты голоден? Приходи поужинать с нами. Где? За высоким столом в большом зале. Я уловил ее сдерживаемое веселье. Пожалуй. Я разорвал связь и уставился в стену. То есть как это? Вот так просто взять, выйти из комнаты, спуститься по лестнице, войти в большой зал и сесть за высокий стол? И что, там уже приготовлено для меня место? А если все начнут таращиться на меня и перешептываться украдкой? Поддавшись порыву, я обратился к Чейду. Тебе было трудно покинуть лабиринт потайных ходов и выйти на свет? О чем ты вообще? Фитц, ты здоров? Нетл пригласила меня присоединиться к вам за ужином, за высоким столом. Я насчитал добрую дюжину ударов сердца, прежде чем он ответил: «Да, придворные этого ожидают. Твое сегодняшнее отсутствие и так растревожило двор. Некоторые господа и дамы, собиравшиеся покинуть Оленьий замок сразу после окончания зимнего праздника, ну, то есть сегодня утром, решили отложить отъезд. Думаю, они надеются еще раз взглянуть на загадочным образом оставшегося в живых и даже не постаревшего Фитца Чиволовидящего. Учитывая все, что произошло вчера вечером, если ты не покажешься на ужине, это только породит лишние догадки и слухи. И теперь я понимаю, о чем ты хотел спросить. Со мной все было иначе. Мне нужно было без лишнего шума вписаться в общество. Я не являлся туда, как гром среди ясного неба. Много лет я крысой шнырял за стенами замка. Я истосковался по общению, свету и свежему воздуху. Мое появление не было настолько внезапным и загадочным. Ну, как я сказал вчера, Фитц, тебе давно пора выйти на свет. Буду ждать тебя за столом. Я закрыл свой разум от него. От волнения у меня подвел живот. «Оденься, как подобает», — добавил Чейд. «Что?» Меня охватил едва ли не ужас. Я почти услышал терпеливый вздох. «Фитц, начинай уже соображать. Сегодня ты Фитц Чиволовидящий, одаренный, бастард, внезапно объявившийся из небытия в блеске своих доселе неизвестных подвигов на войне красных кораблей. Такова твоя новая роль в Оленьем замке. Точно так же, как я играю роль лорда Чейда, а Дьютифул — роль короля, мы все исполняем наши роли на публику, Фитц. Иногда, закрывшись со своими друзьями в тишине и уюте личных покоев, мы позволяем себе немного побыть собой, или, по крайней мере, теми, кем нас считают друзья. Так что подумай хорошенько. И явись к ужину таким, чтобы придворные и гости не разочаровались, благородным, но скромным. Сейчас не время быть незаметным. Приготовься как следует. Я нашел твое письмо и корону. Не надевай ее, — я рассмеялся вслух. Мне это и в голову не приходило. Просто хотел поблагодарить тебя и сказать, что я все понимаю. Чейд ничего не ответил словами, лишь послал мне переживание, которому я не смог подобрать имени. Ночной волк называл бы это «щелкать зубами вслед удравшей добычи». Горькое сожаление о том, что что-то не стало твоим, хотя еще немного, и все бы получилось. Чем он хотел завладеть? Троном? Или сердцем охотницы по имени Лорел? Чейд отстранился от меня, и я перестал чувствовать его присутствие. Некоторое время я просто сидел, моргая. До меня медленно доходило, что Чейд совершенно прав. Итак, теперь моя роль — загадочно вернувшийся одаренный бастард, чьи подвиги много лет оставались неизвестными. Но ведь все так и есть. Тогда почему мне становится неловко при одной мысли выступить в этом качестве? Упершись локтями в колени, я спрятал было лицо в ладонях, но тут же вскинулся, когда пальцы коснулись опухших глаз. Ну почему я выбрал самое неподходящее время, чтобы обезобразить себя? Я посмотрел на наряд, который подобрал для меня Эш утром. Потом подхватил сколько смог одежды из сундука, открыл потайную дверь и бросился наверх. Времени было мало, я бежал через две ступеньки. Еще не успев войти, я крикнул: «Шут, мне нужна твоя помощь!» И почувствовал себя полным дураком, едва переступив порог. Эш и Шут удивленно повернулись ко мне. Они сидели за столом и кормили ворону. Птица уже успела раскрошить хлеб и раскидать крупу, а теперь обдирала мясо с куриной косточки. «Господин», — отозвался Эш, и одновременно Шут произнес Фиц, — «на церемонии не оставалось времени. Я сомневаюсь, подойдет ли этот наряд. Я иду ужинать с королем и королевой за высоким столом. Лорд Чейд и леди Нетл тоже там будут. И будут еще гости и придворные, все станут смотреть на нас. Так что я должен подать себя, как Фитца Чивола Видящего, одаренного бастарда, который провел все эти годы у элдерлингов и, наконец, вернулся. Но вчера было совсем другое дело, тогда моего появления никто не ожидал. Но сегодня, — сказал Чейд, — я должен выглядеть героем». Тихо закончил за меня Шут, не принцем, а героем. Он повернулся к Эшу, словно я сам не смог бы ответить на его вопрос, и спросил, что на нем сейчас. Эш едва заметно ощетинился. «Одежда, которую я выбрал для него утром». «Я слеп», — ядовито напомнил ему Шут. «О, прошу прощения, господин. На нем коричневый жилет, украшенный пуговицами из рога. Поверх белой рубашки с пышными рукавами и широкими манжетами с десятком пуговиц на каждой. Горловина свободная, украшений никаких. Брюки коричневые, чуть темнее, отделанные пуговицами вдоль внешнего шва. Туфли на каблуке с простыми, но загнутыми кверху мысами». Он неловко кашлянул, а на лице у него пятна грязи. «Это чернила!» — возмутился я. «Да какая разница?» — буркнул мальчишка. Тут снова вмешался Шут. «Пуговицы! Как давно они вошли в моду?» «Кое-кто стал носить их уже прошлым летом, а теперь все. Фиц, подойди сюда. Встань передо мной». Я послушался, радуясь тому, как оживился Шут. Интересно, когда в последний раз кто-то просил его о помощи? Едва я встал перед ним, он провел руками по моей одежде с таким видом, словно я был конем на ярмарке, и он раздумывал, покупать или нет. Ощупал ткань, ряды пуговиц, потянул пальцем воротник и, наконец, коснулся моего подбородка. «Не вздумай бриться!» — резко велел Шут, словно я стоял перед ним с бритвой в руке. «Эш, ты можешь срезать все пуговицы так, чтобы и следа от них не осталось?» «Думаю, да». Голос мальчишки прозвучал слегка обиженно. «Перестань, Эш», — ласково сказал Шут, — «ты же вырос в борделе, где женщины каждый день стараются предстать перед мужчинами такими, какими те желают их видеть. Вот и сейчас то же самое. Мы должны создать тот образ, которые от тебя ждут». не фотоватого господина, желающего произвести впечатление на публику, но героя, вернувшегося из низов общества. Он скрывался среди нас с тех самых пор, как покинул Элдерлингов, вел скромную жизнь сельского помещика. Срежь все пуговицы со штанов. Пусть будет с одного взгляда ясно, что он уже 40 лет не был при дворе, но в то же время нужно создать впечатление, будто он старался одеться по моде. Я знаю, Чейт отлично умеет играть в такие игры. Нам понадобится пудра и тени для лица, чтобы подчеркнуть сломанный нос и шрам. Немного украшений, но не слишком роскошных. Серебро подойдет лучше, чем золото. Моя булавка с лисой. Тихо предложил я. Прекрасно! Согласился Шут. Эш, нужна шляпа. С непокрытой головой уже почти никто не ходит. Ну, шляпа должна быть попроще, пожалуй, без перьев. Великолепно! Сходи, подбери что-нибудь. Ты отлично соображаешь в этом деле. Положись на свой вкус. Вот так запросто ему удалось умаслить уязвленное самолюбие мальчишки. Эш улыбнулся мне и скрылся в проходе, ведущем в покое леди Тайм. «Давай булавку с лисой», — потребовал Шут. «А еще вчера вечером королева вручила мне серебряную пуговицу в виде нарвала». Вспомнил я и достал пуговку из кармана. Булавку с лисой я утром по давней привычке приколол к рубашке изнутри, а пуговица лежала в кармане. Теперь я достал и то, и другое. Изуродованные пальцы Шута собрали ткань у ворота моей рубашки и закололи ее булавкой, так что мой наряд вдруг стал выглядеть совершенно иначе. Я даже почувствовал себя так, будто переоделся. К тому времени, когда Шут покончил с этим делом, а я оттер остатки чернил с лица, вернулся Эш. Он принес гору ремней, жилетов, гримировальных принадлежностей и очень острый ножичек. Срезав пуговицы с внешней стороны моих штанин, мальчик аккуратно выдернул оставшиеся торчать нитки. С гримом он тоже обращался весьма умело. Я чуть не спросил, не доводилось ли ему помогать в этом деле своей матери, но вовремя прикусил язык. Он заменил мой ремень на более грубый и тяжелый, а вместо того ножа, что я носил на поясе, подвесил клинок такого размера, что еще чуть-чуть, и это был бы уже скорее короткий меч. Шляпа, которую принес Эш, явно задумывалась как женская, и сделали ее лет 60-70 назад. Мальчишка безжалостно оборвал с нее перья и вручил Шуту. Тот ощупал шляпу и велел Эшу вернуть на место пару перьев поменьше, а вокруг тульи повязать широкую кожаную ленту с массивной пряжкой. В ушко пуговицы нарвало, а они продели шнурок и повязали мне на запястье. «Надо будет потом заказать для нее тонкую серебряную цепочку», — предложил Шут. Мальчишка ухмыльнулся, порылся в шкатулке и достал именно то, что требовалось. «Отличный выбор», — похвалил Шут, ощупав звенья, сделанные в виде рыбьей чешуи, после чего они в мгновение ока заменили шнурок на цепочку. К тому времени, когда они закончили, Шут и Эш уже мирно болтали и нахваливали друг дружку. Эш и думать забыл о неловкости, которую испытывал в присутствии Шута. Похоже, они успели сдружиться. «И последний штрих к образу одаренного бастарда», — провозгласил Шут. «Пеструха, ты согласишься посидеть этот вечер у него на плече, изображая птицу-побратима?» «Нет!» — в ужасе воскликнул я, а ворона наклонила голову и каркнула. «Фицчивал!» «Шут, так нельзя!» Мы с ней не связаны даром. Если я стану притворяться, Уэб сочтет это оскорблением. А кроме того, я не смогу убедить ее, что все хорошо, и ей нечего бояться, когда мы окажемся в огромном и шумном зале, полном людей. Да? Ну, тогда ладно. Шут сразу все понял, однако не смог скрыть разочарование. Эш задумчиво смотрел на меня, склонив голову к плечу. «Что?» — спросил я, решив, что он разглядел какую-то несообразность в моем наряде. Он кивком указал на Шута, стараясь не смотреть на него. «Он говорит, что был там, с вами, в горах, когда вы пробудили драконов и послали их на помощь королю Верити. Меня в равной мере потрясло и то, что мальчик решился заговорить со мной об этом, и то, что Шут так много рассказал ему о наших приключениях». «Это так», — выдавил я. Но вчера Менестрель ни разу не упомянула о нем в своей песне. Шут хрипло, коротко рассмеялся, и ворона тут же передразнила его. И это тоже верно. Но леди Старлинг сказала, что ее песня правдива. Все, о чем она пела, действительно так и было. Сам решай, остается ли правда правдой, если опустить некоторые подробности, или это делает ее ложью. Он говорит, что сидел за спиной девушки, которая была вырезана из того же куска камня, что и дракон под ней, и что, сидя верхом на этом драконе, они видели с высоты некоторые из битв. Мальчик говорил все смелее. Шут бросил на меня невидящий взгляд. Я своими глазами видел, как он улетел на драконе. Мы прозвали эту каменную статую «девушкой на драконе». Если он рассказывал тебе о том, какие битвы видел, то теперь ты знаешь больше, чем мне довелось слышать. На лице мальчика медленно проступила улыбка. Выходит, он тоже герой. Я кивнул. Без его помощи королева Кетрикин никогда не добралась бы до гор, а я умер бы от раны стрелой еще до того, как мы отправились на поиски короля Верити. Да, он тоже герой. Я покосился на Шута. Его лицо окаменело, пальцы вцепились в край стола. «Получается, менестрель много о чем не спела», — сказал мальчик. «Да». «Но почему?» Прежде чем я нашелся с ответом, вмешался Шут. «Вот ты ее при случае спроси». От меня не укрылись насмешливые нотки в его голосе, когда он вообразил себе эту сцену. «Мне пора», — сказал я. Тут мне в голову пришла мысль, и я решился высказать ее вслух. «Шут, ты должен одеться и пойти со мной. Думаю, у тебя уже хватит здоровья для выхода в свет хотя бы на час-другой». «Нет». Без раздумий отрезал он. Я тут же пожалел о своих словах. Былой свет, только-только проявившийся в его лице, радость от того, что я пришел к нему за помощью, удовольствие от разговоров с Эшем, всего этого как не бывало. Вновь охваченный страхом, Шут съежился в кресле. Глядя на него, я не мог понять, как же ему удалось собраться с духом, чтобы отправиться на мои поиски в одиночку, вслепую, страдая от ран. Неужели он исчерпал ради этого всю свою храбрость и уже никогда не станет тем Шутом, которого я знал? «Ничего, это не обязательно», — тихо сказал я. Шут заговорил торопливо, захлебываясь словами. «Мне все еще грозит опасность, Фиц. Знаю, ты думаешь, это глупости. Ты не веришь, что они могут не только добраться до меня здесь, в стенах Оленьего замка, но и похитить вновь? А они могут. Я знаю это так же твердо, как то, что... Ну, как то, что ты мне друг. Я уже мало что знаю наверняка, Фиц. Я почти ни в чем не уверен, но я верю в тебя. И в то, что опасность, грозящая мне, не выдумка». Он говорил все тише, все мягче. На последних словах Шут согнул пальцы и склонил голову, словно смотрел на них. Его скрюченные руки выглядели уродливыми комками из белых костяшек, красных опухлостей и сизых шрамов, словно и не руки вовсе. Я отвел глаза. «Я побуду с ним, господин», — предложил Эш. Я не просил его и даже не думал просить. Но когда мальчик сам вызвался, я почувствовал огромную благодарность. «Я понимаю, тебе нужно идти», — сказал Шут. Тихое отчаяние звучало в его голосе. «Да». Чейк уже несколько раз мысленно подгонял меня. А к этому времени и Нетл настойчиво пыталась связаться со мной. Было очень важно, чтобы я пришел. Дьютифул и Элиана не выходили к столу, чтобы мы появились в зале все вместе. Еще немного, и знатные дамы и господа могут подумать, что ими пренебрегают. «Уже иду», — сообщил я в ответ, — и сразу закрылся от них. «Я скоро вернусь», — заверил я Шута, и ворона эхом откликнулась. «Скоро!» Она в припрыжку подобралась к нему и наклонила голову. «Пеструха переживает за вас», — сказал ему Эш так ласково, словно утешал ребенка. «Она старается заглянуть вам в лицо».